Не выключай телефон, не поможет. Я точно знаю, что можно, что нельзя, и можешь строить обидные рожи. Мне тоже не сложно. Я начинаю считать. Холодные пальцы на плюшевом зайце сомкнулись о миг. Ему уже не помочь, эта фигура во тьме промелькнула. Кричи, не кричи, уже исчезла в ночи. Тебе непонятно и все это странно пока, но имей в виду, yes, I'll do. Я ей не завидую, прямо скажу, такой ей покажу. Готовься, подруга, заламывать руки. Имей ты в виду, будешь жить как в аду. И розовый шкафчик, где три дюжины платьев, утоплю в пруду. Да просто мужчина сегодня твой. Немного пьяный и злой, ведь ты изменилась каким-то дебилом опять, которых не сосчитать. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить.